Барышня на тротуаре. Лондон и Берлин, 1989 и 2003 годы. О падении Берлинской стены Ота оповестила BBC. В кухне дома на севере Лондона, где обитали супруги Ота и Билли Штенгель, он слушал радио 4. Последний из четырех детей уже давно выпорхнул из родного гнезда. Нынче Билли умчалась на службу в универмаг «Макс и Спенсер», где ведала закупкой модных товаров. А посему Отто, почти удалившийся отдел «Столяр-краснодеревщик», был предоставлен самому себе. Этот день он провел в своей мастерской, слушая эпическую сагу о революционных событиях на его родине. Время от времени Отто откладывал в сторону пилу или рубанок, причащался скотчем и выкуривал «Лаки Страйк», раздумывая, как эти события скажутся на одной восточно-германской чиновнице, которую он в последний раз видел 33 года назад в волшебной стране. В тот же день 1989 года в Берлине исчезла отставная сотрудница Штази, известная как Зильке Штенгель. В квартире, где она проживала со Второй мировой войны, не было ни единого намека на то, куда подевалась хозяйка. Вскоре в Западном Берлине объявилась Дагмар Фишер, еврейка, которая уже почти полвека считалась умершей. Рассказ о ее жизни в Восточном секторе был туманен и сбивчив, но личность ее, подтвержденная документами и немногими уцелевшими личными вещами из архива Штази и последующим тестом ДНК, не вызывала сомнений. Обосновавшись, фройлен Фишер начала судебную тяжбу за возмещение имущественного ущерба от нацистов и, главное, возвращение в собственность универмага на Курфюрстендам, некогда принадлежавшего ее отцу, а в советскую эпоху ставшего государственной точкой розничной торговли. Она преуспела, и в 1992 году магазин, обретший былое великолепие, вновь распахнул свои двери. В отпущенной ей 11 лет жизни фройлен Фишер каждое утро на лимузине подъезжала к универмагу и ровно в половине девятого лично открывала его величественные парадные двери. Исполняя эту добровольную миссию, она и умерла. Однажды утром, когда фройлен Фишер шагнула из машины, у нее случился инфаркт. Колени ее подломились, она ничком повалилась на тротуарные плиты, разъявив рот и вывалив язык. Тотчас собралась сердобольная толпа, какой-то молодой человек присел на корточки и спросил, чем ей помочь. «Ты опоздал», — успела прошептать фройлен Фишер. «Опоздал на 70 лет».